Глава 20. В себя я пришла на незнакомой кровати. Немного кружилась голова и было сухо во рту, но в остальном я чувствовала себя вполне сносно. Огляделась, отмечая роскошную, но безликую обстановку под старину, и задержала внимание на фреске, расположенной на противоположной стене. Так-так. И в чьих я апартаментах? Кто там у скандинавов отвечал за плотские утехи? Присмотрелась к фреске более внимательно и рассмотрела в руках роскошные золотовласые дивы, возлежащие на изумрудном лугу, веретено. Позади виднелся край прялки, но намного лучше можно было рассмотреть все прелести богини. Судя по атрибутам, это была супруга Одина, Фригг, отвечающая у скандинавов за любовь и прочую женскую составляющую. Это все, конечно, забавно, но почему мои руки прикованы к кровати наручниками? Вообще-то дискомфортно. И это слабо сказано. Я не подписывалась на такое. В пределах видимости я не рассмотрела ни одного наблюдателя, так что поступила в своей любимой манере. Просто сфокусировалась на задаче, напрягла мышцы и порвала к чертям звенья цепи. Поморщилась на стрельнувшую боль в плече, но тут же запретила себе раскисать и отвлекаться. Села на кровати и осмотрелась более внимательно. Я не обнаружила в комнате часов, но мои внутренние уверенно говорили, что полночь уже давно миновала, и я могу сколько угодно злиться, но этот спор я проиграла. Немного раздражало, что Олаф использовал бесчестный прием, но в то же время я прекрасно понимала, да и Олаф без сомнения тоже, что иначе он бы никогда не выиграл. Уверенно, он затевал этот спор, уже зная, как поступит, и наверняка заранее раздобыл этот загадочный порошок. И я даже подозревала, у кого именно. Меня одно смущало. С какой целью он собирался его использовать, если бы у нас не завязался спор? Отправляться на поиски Олафа большого желания у меня не было, но и оставаться на этой кровати, которая, несомненно, не раз использовалась по прямому назначению, тоже. Поэтому я пересела в очень удобное кресло у окна и продолжила свои невеселые размышления уже в нем. Значит, теперь я должна ему ночь. И не сказать, что я сильно против, но раздражала сама формулировка «должна». И, кстати, почему Олаф не дождался моего пробуждения рядом со мной? Неужели испугался реакции? Да я вроде не слишком агрессивна. Прищурилась, мысленно прикидывая степень своей враждебности, и уверенно кивнула. Да я вообще само спокойствие. Ну, разве что ударила бы пару раз его по болевым точкам. Так, для страстки. Потому что нечего на меня всякую дрянь сдувать, еще и наручниками приковывать. Это вообще как называется? Недовольно покрутила металлические браслеты, но снимать не стала, хотя и могла. Будет что предъявить, когда меня, наконец, осчастливят визитом. Ведь не стану же я всю ночь в одиночестве здесь куковать. Смысл тогда на эту самую ночь спорить? Я просидела еще не меньше получаса, когда дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел Олаф. Мигом нашел меня сосредоточенным взглядом, секунд 5 оценивал вероятность нападения с моей стороны, но я сидела спокойно и едва уловимо улыбалась, так что он шагнул ко мне и настороженно произнес: «Все в порядке?» «В полном», — подтвердила я, словно ничего из ряда вон выходящего не произошло. «Немного проголодалась и заскучала, но в остальном...» Изобразила задумчивость, нарочито небрежно прикусила ноготь, поизучала потолок и, в конце концов, уверенно кивнула. «Да, в остальном все просто идеально. А почему спрашиваешь? Что-то произошло?» «Не злись». Олаф поморщился и приблизился окончательно. Присел передо мной на корточки и неожиданно обнял за ноги, положив голову мне на колени. Аж опешил немного. С минуты мы провели в молчании. Провели бы и больше, но я решила все таки сделать шаг навстречу. Бессмысленно злиться на того, кто задевал струны моей души, извлекая из них мелодичные переливы. И мне хотелось этого снова и снова. Поэтому я положила ладонь на голову своего своенравного хомушки и начала ласково поглаживать, тихонько перебирая волнистые пряди. Снизу до меня донес облегченный выдох, и я не удержала понимающей усмешки. Опасается. Не зря, но сегодня я больше не настроена на противостояние. Достаточно того, что я уже умудрилась проиграть спор. Впервые за многие сотни лет. Так мы провели еще несколько минут, после чего уже Олаф решил проявить инициативу. Тронул пальцами мои лодыжки, скользнул выше и начал осторожно массировать икры. Постепенно пальцы сменились ладонями, а те, в свою очередь, переместились на бедра. Наше дыхание, слившись в одно, стало глубже, а желание вернуться в кровать сильнее. Правда, промелькнула мысль, что слишком уж я непостоянна в своих желаниях, но как промелькнула, так и пропала. Один раз живем, можно себя и побаловать, позволив мужчине сделать мне приятно. А мне было приятно, без сомнений. Олаф явно имел достаточно опыта в обращении с женщинами и теперь реализовывал эти знания на мне. Не суетился, не спешил, неторопливо продвигался все выше, безошибочно находя все мои чувствительные места, при этом действуя лишь руками. Понимала, что поцелуев сегодня не будет, и немного жалела об этом, но успокаивала себя тем, что пока это нисколько не влияло на остроту получаемых ощущений. Наверняка не помешает остальному. Горячие ладони и требовательные пальцы с лихвой компенсировали отсутствие поцелуев, и я послушно поддалась вперед и прогнулась в спине, когда меня об этом молчаливо попросили. Ни слова, ни звука, лишь интуитивное восприятие желаний и движений друг друга, чтобы получаемое наслаждение было взаимным. Это можно было назвать сюрреалистичным массажем с эротическим уклоном, но сейчас я меньше всего хотела подбирать определение тому, что мы творили друг с другом. В кресле, в одежде, получая удивительное удовольствие всего лишь от легких поглаживаний, крепких объятий и невероятного взаимопонимания. В какой-то момент я даже ненадолго растворилась в собственных ощущениях, прекратив анализировать и удивляться происходящему. Но в реальность меня вернул посторонний звук. Телефон. Навязчивая мелодия отвлекала нас снова и снова, и Олаф в итоге не выдержал. С раздраженным рычанием отстранился, лишая меня тепла и приятной тяжести своего тела, выдернул из заднего кармана мобильник и хотел отбросить его прочь, но в последний момент передумал. Внимательно всмотрелся в номер входящего звонка и нахмурился. Отстранился еще и поднял руку в извиняющемся жесте. «Прости, отвечу». И уже настырному звонящему досталось недовольное «да». Буквально на глазах выражение лица Олафа менялось с раздраженного на сосредоточенное и даже немного суровое. При этом он почему-то безотрывно смотрел на меня, положив свободную руку на мое бедро, а я все еще не могла окончательно вернуться в реальность и подслушать, с кем и о чем он говорил. Точнее, только слушал. Меня переполняла эйфория. В крови плескались игривые пузырьки неведомого происхождения, а в животе порхали те самые бабочки, о которых так любили писать в дамских романах. «Она со мной?» — тем временем произнес Олаф, заставляя меня нахмуриться и попытаться сосредоточиться. «С ней все в порядке, да. Я разберусь, не переживай. Спасибо, что позвонила. Дальше я сам». И сбросил вызов. Взял меня за руку, легонько сжал, словно к чему-то пытался подготовить, но вызвал лишь сильное недоумение. Шумно выдохнул, все это время так и не отведя глаз, и медленно, будто боялся, что я не пойму, произнес: «Звонила Дарья. Твою лавку подожгли». «Что?» Я наклонила голову и моргнула. Мне показалось, я ослышалась, и Олаф хотел сказать что-то совсем другое. Но он весомо кивнул и повторил: «Твою лавку подожгли. Сработала сигнализация, ее уже тушат приехавшие пожарные, чтобы огонь не перекинулся на квартиру. Но Дарья говорит, что все очень серьезно и вряд ли что-то останется. Беспокоилась о тебе». Олаф поморщился. «Позвонила мне, когда не смогла дозвониться до тебя». «Не смогла», — повторила я слегка заторможенно, не желая верить в происходящее. Возвращение в реальность выходило болезненным. «Почему?» «Твои вещи, сумочка и телефон остались в кабинете». «А...» Меня охватывало какое-то странное опустошение. Мое любимое дело, моя лавка. Прошло всего несколько часов, как я уехала из дома, а его... его больше нет. Какой-то частью сознания я понимала, что, по сути, это ерунда и совсем не конец. У меня есть сбережения... У меня еще есть часть клада, которую я до сих пор не реализовала. У меня, наконец, есть я. Все можно исправить. Все. Но почему тогда так больно? Ай-я. Олаф порывисто меня обнял, прижимаясь лбом к моей груди. Мы совсем разберемся, обещаю. Найдем, накажем, восстановим и сделаем лучше прежнего. Да-да. Я задумчиво погладил его по голове, соглашаясь со всеми словами, но при этом думая уже о своем. Кто? Кто эта мразь, подписавшая себе смертный приговор? За 5 лет моей жизни в Москве я не расталкивалась с глупцами, думающими нажиться на мне и моей лавке, но еще ни один не заходил так далеко. Обычно все решалось на уровне переговоров, и хотя я несколько раз физически доказывала, что достаточно сильна для этого города, чтобы вести дела самостоятельно, еще ни разу дело не доходило до прямого ущерба лавке. Да и не трогали меня уже больше 2 лет. Кто? Ответа не было. Пока не было. Я, наверное, пойду. Убрала руку с волос Олаф, опуская ее на мужское плечо. Немного надавила, желая получить свободу передвижения, но никто меня отпускать не спешил. «Вместе», — решительно заявил викинг, подняв голову и глядя мне в глаза. «Мы едем разбираться вместе». И, словно предупреждая все мои возражения, торопливо проговорил. «Эта ночь моя, и без меня ты никуда не пойдешь». Категоричность тона разозлила, но я удержала раздражение внутри. Олаф был в своем праве, и я не смела его отнимать. И так, наверное, будет лучше. Да, определенно вместе будет лучше. Хорошо, идем вместе. Я вложила пальцы в протянутую мужскую ладонь и впервые за многие годы позволила себе слабость принять помощь. Впервые за многие годы она была мне действительно необходима. До лавки добрались очень быстро. Город засыпал, вечерние пробки давно рассосались, жители мегаполиса отдыхали от последнего трудового дня недели и делали это кто дома, кто в клубе, а кто и в иных злачных местах. Ночные улицы, сияющие сотнями неоновых огней, были практически пусты и безлюдны, по крайней мере, по сравнению с часами пик, и лишь напротив моей лавки суетились пожарные, вездесущие зеваки и жители самого дома. Лавка сгорела полностью. Я поняла это еще издалека, увидев зияющий провал лопнувшего от жара окна и закопченный дверной проем. Мне буквально пришлось вынуждать себя выйти из машины и, вцепившись в руку Олафа, подходить ближе. Отключив эмоции, в первую очередь гнев и ярость, я внимательно осматривала каждый сантиметр фасада лавки. Попасть внутрь пока не было возможности. Пожарные еще трудились, укрощая огненную стихию и побеждая верно, но слишком медленно. Слишком медленно. Хотела уже отвернуться, чтобы не видеть эти безобразные останки своего детища. Но тут взгляд зацепился за обугленный дверной косяк. До него было больше 5 метров. Подойти ближе не позволяли ограждения и один из пожарных, бдительно следящий за порядком. Но даже отсюда я видела, что в косяке что-то торчало. Кажется, рукоять. Она тоже подверглась воздействию огня, но не настолько сильно, чтобы он ее уничтожил. Скорее, даже она практически не пострадала, лишь закоптившись от дыма, который испортил не только фасад первого этажа, но и часть второго. Определенно, это было послание. Но от кого? Я обязана это выяснить. «Дамочка, не подходите!» Раздраженно прикрикнул на меня молодой огнеборец и жестом потребовал отойти подальше. «Ну что за люди пошли? Вам бы только селфи поснимать!» О безопасности вообще не думаете? «Это моя лавка», — тихо произнесла я, глядя ему прямо в глаза, и он осекся. Если бы я не думала о безопасности, то не установила бы новейшую систему пожаротушения с тревожной кнопкой, подключенной на пульт пожарной охраны. Когда вы приехали? «Да часа полтора как», — не слишком уверенно протянул пожарный, косясь настоящего рядом со мной хмурого Олафа. «Поступил сигнал, сразу и выехали». «Только поздно уже был. Полиция, конечно, еще разбираться будет. Но я вам так скажу. Поджигатели к делу серьезно подошли». «То есть, считаете, лавку подожгли преднамеренно?» «Ну, сами посудите». Мужчина оживился. Было видно, что ему очень хочется проявить свою осведомленность и поразить нас своими выводами. «Горел так, будто там бочку бензина разлили. Все и сразу. Жители, опять же, говорят, слышали хлопки, и моментом все заполыхало». Да и температура запредельная, окно вышибло. Система пожаротушения, опять же, ваша. Загоришь, что мелко, и сумела бы справиться самостоятельно. Так что, верно говорю, поджог. Спасибо. Я скупо улыбнулась словоохотливому пожарному и жестом указала на дверь лавки. А там что такое торчит? Не обратили внимания? Там. Огнеборец проследил за моей рукой и недовольно поморщился. Да, обратили уже, только достать не смогли. Вплавилась намертво. Позже достанем, когда ребята освободятся. Что? Да то ли штырь какой, то ли нож. Неуверенно пожал плечами мужчина и, немного воровато оглядевшись, жестом позвал меня ближе. «Глянь сами, может, признаете?» Руки пожарного были защищены толстыми огнеупорными перчатками, и именно одной из них он воспользовался, чтобы взяться за неопознанную рукоятку и частично очистить ее от копоти и нагара. «Знакомо?» На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя я моментально узнала один из своих кинжалов, выставленных для продажи. Точнее, его рукоять. Сам же кинжал на всю длину лезвия был воткнут в дверной косяк и уходил дальше в бетон. «Вот у кого-то дуря», — задумчиво пробормотал Олаф, не отходящий от меня ни на шаг. «И что? Совсем не достать?» «А ты попробуй», — по-небратски хмыкнул огнеборец, успевающий не только общаться с нами, но и контролировать периметр, а также одним глазом следить за тем, как его товарищи заканчивали работу внутри лавки, и протянул викингу свою перчатку. «На, держи, чтобы не обжечься. Горячий еще». Олаф взял, надел, потянул. Нож не подался ни на миллиметр. Я видела, мой спутник прикладывал немало усилий. Напряглись мышцы плечевого пояса, вздулись вены на шее и лбу. Но это не решало ровным счетом ничего. «Интересно. Дай мне». Оба мужчины посмотрели на меня так, будто я произнесла что-то крамольное. Но если пожарный тихо хмыкнул и отвлекся на своего товарища, а затем и вовсе отошел, то Олаф лишь протянул мне перчатку и отступил, чтобы не мешать. Дергать не спешила. Сначала просто прикоснулась, прислушиваясь к своим ощущениям. Но они молчали. Мешала толстая ткань огнеупорной перчатки, пропитанная каким-то особым составом. И в итоге я ее сняла. Вернула Олафу, и, не обращая внимания на его обеспокоенный взгляд, прикоснулась к рукояти обнаженными пальцами. Она действительно была горячей, но уже не раскаленной, как совсем недавно. И я спокойно выдерживала ее жар. Волчья кость, немного металла, полудрагоценные камни. Огонь почти не повредил их. Я заметила лишь несколько тонких продольных трещин в кости. Но в них проглядывал металл, и это озадачило еще сильнее. Это какой же должна быть температура, которая расплавила клинок, и сердцевина заполнила собой эти микротрещины? Но опять же, почему тогда такое несоответствие повреждений? Что-то тут не то. Выдохнув сомнение, сомкнула пальцы на рукояти покрепче, сосредоточилась и одним мощнейшим рывком выдернула клинок из этих своеобразных ножен. Получилось шумно и грязно. Из-за моих усилий довольно сильно повредился не только обуглившийся косяк, но и стена. Образовалась большая безобразная дыра, тогда как в моей руке остался кинжал, который, по сути, кинжалом уже не являлся. Как я и подозревала, это оказалось послание. На металл явно воздействовали не только огнем, но и магией, потому что невозможно было сотворить такое вручную. Больше всего это походило на причудливо изогнутый язык пламени, причем металл до сих пор был раскален и от него несло жаром. На этом странности не заканчивались. Кроме неестественной формы и температуры от кинжала несло еще и чем-то отвратительно звериным и до боли знакомым. А еще я, наконец, вспомнила, что именно этот нож больше 2 месяцев назад отказалась продать одной глупой и несдержанной девчонке. «Я лично позабочусь о том, чтобы ты даже думать забыла о магии», — зло процедила я, обращаясь к кинжалу, но видя при этом Ольгу. «Она. Больше некому. Магия огненного тотема во всей красе. Будучи стрельцом по знаку зодиака, Ольга получила в пользование тотем, владеющий этой стихией. И теперь меня настигла месть за пренебрежение и рану на стоянке торгового центра от взорвавшейся мелкой дряни, возомнившей себя великой магичкой». «Я расшифровала твое послание, глупышка, и мой ответный удар уже не за горами». «Айя?» Ничего не понимающий Олаф тронул меня за плечо, а когда я перевела на него расфокусированный взгляд, обеспокоенно произнес: «Все в порядке?» «Да, я была еще полностью в своих мыслях, так что лишь невразумительно отмахнулась. Краем глаза заметила, что к нам возвращается пожарный, и вручила из увечной темной магии кинжал Олафу. «Подержи, я гляну, как там внутри». Но успела сделать всего пару шагов внутрь лавки, как меня тут же остановил другой пожарный, как раз выходящий из нее. «Эй, дамочка!» Меня буквально груди вытолкали назад. «Олежа, что за фигня? На тебя вообще положиться нельзя. Что за турист на объекте?» Олежа засуетился, попытался объяснить, что я хозяйка лавки, но второй пожарный, оказавшийся его командиром, категорично выставил нас с Олафом за ограждение, умудрившись сделать это без единого матерного слова, но при этом высказав нам все, что думает о подобном беспечном поведении. В целом я его понимала. Неизвестно, насколько серьезно повреждение, как сильно пострадали пол и потолок, и поэтому нахождение внутри может быть смертельно опасно. Не для меня, естественно. Но это им знать совсем не обязательно. Да и все меня интересующее я уже разглядела. Лавки у меня больше не было. Но что насчет квартиры? Позади послышалось завывание полицейской сирены, но у меня не было желания общаться с представителями закона прямо сейчас. Возможно, завтра. А может, и вообще как-нибудь на днях, когда клокочущая внутри меня ярость чуть поутихнет, и я смогу мыслить здраво и относительно цензурно. Идем. Я поманила Олафа в сторону, и мы без труда сначала смешались с зеваками, а затем и вовсе обошли дом, чтобы зайти в него со стороны жилых подъездов. При этом как-то само собой получилось так, что Олаф забыл отдать пожарному перчатку, в которой до сих пор держал клинок. Вот так и пропадают улики. А в квартире нас ждала тишина. Электричество отсутствовало, в комнатах стоял мерзкий запах гари, успевший пропитать собой даже стены. Но стороннего присутствия не ощущалось. Все верно. Ольга понятия не имела, что живу я там же, где работаю. Это знал лишь Павел, которому все рассказал его дед. Но никак не племянница Одинцова. И к лучшему, иначе не было бы у меня еще и квартиры. «У тебя есть где остановиться?» — хмуро поинтересовался Олаф, когда мы вместе обошли все без исключения комнаты и вернулись на кухню, освещенную фонарями с улицы. «Оставаться здесь нельзя». «Не знаю». Я безразлично пожала плечами, открывая холодильник и доставая из него йогурт, так как голод, давший знать о себе еще в клубе, сейчас стал нестерпимым. Поживу с недельку в гостинице, пока тут не выветрится. Правда, все вещи придется, скорее всего, выкинуть. О! Я вспомнила об Оле-младшем и просительно посмотрела на Оле-старшего. Хомяка возьмешь на время? Боюсь, с ним меня в гостиницу не пустят. Да я бы и тебя взял. Осторожно, словно боялся сказать хоть слово лишнее, произнес викинг, при этом пристально глядя мне в глаза. «Дом у меня большой». «Да, я помню». Отвернулась, чтобы не выдать своих эмоций, в которых еще сама не разобралась, и задумчиво уставилась в окно, периодически прикладываясь к йогурту. «Двухэтажный, девятикомнатный, с бассейном. Я все помню, Олаф. Но не думаю». «Не думай». Я спиной почувствовала, как он шагнул ко мне, а затем его руки сомкнулись на моей талии. В них больше не было ни ножа, ни перчатки, поэтому объятия получились крепкими, а следующие слова прозвучали прямо на ухо. «Перестань думать, просто сделай это. Разреши мне помочь. Я уже понял, ты очень сильная и самостоятельная, но иногда даже самому крепкому клинку нужен перерыв, иначе он сломается от перенапряжения». Слова Олафа вызвали усталую усмешку. Он был прав. И я понимала это. И спустя некоторое время, которое мы простояли в тишине и объятиях, Даша нашла в себе силы признать это вслух. «Хорошо». С этим простым словом, которое далось мне с невероятным трудом, в груди вдруг поселилась уверенность, что я поступаю правильно. Доверяюсь. Удивительно, но это мне не претило, как раньше. Наоборот, было очень уютно в его руках, и казалось, что так же уютно будет и в его доме. А может, я просто устала? Сборы прошли быстро. Документы, деньги, кредитки, украшения, кинжал, плеть, испорченный нож, хомяк, лекарства, средства гигиены. Ничего из одежды брать не стало, так как вся она напрочь пропахла гарью. Запах проник в квартиру через смежную с лавкой дверь, которая хоть и серьезно пострадала, но все же выстояла. Так что в машину я садилась практически налегке. Со стороны лавки все еще суетились пожарные и подъехавшие полицейские, но на вопросительный взгляд Олафа я отрицательно качнула головой. Нет, общаться с ними сейчас — пустая трата времени. Протоколы, свидетельские показания и прочие бумажные волокиты лишь вымотают меня, по сути, не решив ничего. Заеду в участок на днях, подпишу нужные бумаги и хватит с них. Все равно поиском истинной виновницы произошедшего я займусь сама. Сама же и накажу.